Глава 4. Квартал Пиньюэлос, расположенный по другую сторону городской стены, едва ли чем-то отличался от квартала Сирилья-дель-Растро. Он находился не более чем в 100 метрах от бульвара Акасис и площади Эмбахадорос, но при этом казался другой планетой. Лусия, Клара и их мать Кандида жили в доме с вестибюлем и аркой, через которую можно было попасть в трапециевидный двор. Галереи вокруг двора были разделены на убогие клетушки, в каждой из которых, хоть это и казалось невероятным, ютилось по 15-20 человек. Но семье Лусии повезло, они жили только втроём. До сих пор Кандида работала прачкой на реке и могла платить за жилье, но теперь она, как и многие в этом муравейнике, заболела. Здесь не было ничего, ни воды. За ней приходилось идти на площадь к 4 водокачкам, ни мощёных улиц, едва освещенных несколькими стоявшими в случайном порядке газовыми фонарями. Отхожие места в некоторых домах были устроены под открытым небом, помои выплескивали прямо под окна. Единственная канализационная труба во всем районе проходила между улицами Лабрадор и Лаурель, и вокруг нее текли целые реки нечистот. Это были настоящие трущобы, но даже в них имелось 3 добротных здания. Мастерская по изготовлению кроватей сеньора Дуту, дом семейства Лаорга и мукомольная фабрика Лоренсали. Когда Лусия толкнула дверь в свою каморку, на улице еще не стемнело. Ночь святого Иоанна, самая короткая в году. Немолодая дама, сеньора де Вильяфранко из благотворительного комитета, сидела у постели ее матери и поила ее из стеклянной бутыли снежной водой. Использование воды, полученной из талого снега, в XIX веке считалось одним из способов лечения холеры. Снег собирали зимой, плотно утрамбовывали и хранили до наступления лета. Элегантное клетчатое платье с корсетом и лайковые перчатки говорили о том, что сеньора де Вильяфранко в этом квартале всего лишь гостья. Она была одной из дам, которые жертвуют десятину и совершают добрые дела во славу Божию. Иногда она приносила им еду и поношенную одежду. Испуганная Клара держала голову матери, чтобы той было легче глотать. Грязные пряди светлых, почти белых волос закрывали лицо Кандиды, но, заметив Лусию, она слабо ей улыбнулась. «Мне нужна чистая прохладная вода и тряпки. Необходимо сбить жар». «Тряпок нет, их унесли гвардейцы», — объяснила Клара. Это было очередное распоряжение властей, которого никто не понимал. Гвардейцы обошли трущобы и унесли всю ветошь, якобы она способствовала распространению холеры. Сеньора де Вильяфранко достала надушенный платок и привычными движениями обтерла тело больной разбавленным винным уксусом. Хотя, как и в случае со снежной водой, никто не был уверен, что это помогает. «Завтра я принесу порошки аристолохии». «Это ее называют змеиным корнем? Говорят, ее невозможно достать». «Я знаю, где ее купить». «Конечно», — подумала Лусия. «Средства от холеры недоступны бедным, но не таким важным дамам, как сеньора де Вильяфранко». Девочка гордо вытащила из матерчатой сумки пригоршню монет. «Я могу заплатить». «Убери, они тебе пригодятся. Не знаю, сколько вы еще проживете в этом квартале. Говорят, его собираются снести». Такие слухи ходили уже несколько дней. Обвинения в распространении холеры летели в адрес обитателей квартала, как комья грязи. Поэтому дома решили уничтожить, а людей прогнать от стен Мадрида. Властям мало было запирать городские ворота и контролировать вход в Мадрид. Они мечтали отправить бедняков как можно дальше. Лусия была уверена, их всех просто хотят уничтожить. «Я оставлю вам немного уксуса. Растворяйте по капле в горячей воде и давайте ей пить, чтобы вызвать рвоту. Завтра ей станет лучше». Кандида с трудом приподнялась на постели и обняла сеньору. Это казалось проявлением благодарности, но на самом деле было прелюдией к отчаянной мольбе. Прерывающимся голосом Кандида с трудом прошептала сеньоре на ухо: «Не оставляйте моих дочек». Ты поправишься, Кандида, нужно верить. Они еще совсем дети. Позаботьтесь о них, ради бога, у них больше никого нет». Синьора де Вильяфранко пальцами расчесала соломенные волосы больной. Прежде чем уйти, она поцеловала ее в лоб. Клара смотрела на мать мокрыми от слез глазами. Она догадывалась, что это прощание, но не могла его принять. «Я не хочу, чтобы обо мне заботилась синьора, матушка! Хочу, чтобы обо мне заботились вы!» Кандида попыталась улыбнуться Кларе, но вместо улыбки получилась странная болезненная гримаса. Кандида без сил повалилась на матрас. Лусия вынула из сумки украденный сюртук и укрыла мать. «Матушка, у меня есть деньги на еду. Хватит на несколько дней». Кандида прикрыла глаза, свернувшись под теплым сюртуком. Лицо Клары прояснилось. «Где ты их взяла?» Лусия улыбнулась. «Нашла в Мадриде волшебный фонтан. Бросаешь в него блинчиком мелкие камни, и они превращаются в реалы». «Ну, тогда все были бы богачами». «Нет, дело в том, что камни нужно бросать сразу после дождя, когда они еще блестят от воды, и обязательно в тот миг, когда солнце выглянет из-за туч, и его лучи окунутся в фонтан. К тому же никто, кроме меня, этого секрета не знает». «Ты должна и меня научить!» «Мне не нравится, что ты воруешь, дочка», — прошептала Кандида сквозь болезненную дрему, и волшебство вмиг развеялось. Лусия поджала губы. Такой разговор происходил у них не впервые. Мать упорно хотела, чтобы Лусия заменила ее в прачечный палитин на берегу Мансанарес. «Будь порядочной женщиной», — всегда твердила она. «Не связывайся со всякой шушерой, не ходи в город, в Мадриде нас ничего хорошего не ждет». Кандида повторяла эти наставления день за днем, но что толку быть порядочной? Даже если бы Лусия получила место матери, ей все равно не удалось бы заработать достаточно, чтобы прокормить семью. Зачем горбатиться, отстирывая дерьмо богачей, и помирать не только с голоду, но и от усталости, как мать? Лусия обычно прислушивалась к ее наставлениям. К тому же ее пугал пример соседок по Пиньюэлосу, которые искали заработка в Мадриде и рано или поздно становились проститутками, постоянно подвергавшимися побоям и изнасилованиям, больными с целым выводком детей. Но сейчас жизнь сделала крутой поворот. Кандиду убивала холера, и доставать пропитание приходилось Лусии. Поэтому она решила, как следует изучить город. Поискать денег не в волшебном фонтане, а в домах умерших. Именно этот секрет она открыла для себя. В богатых домах оставались ценные вещи, вроде перстня, который она нашла сегодня, и они только ее и дожидались. Когда мать снова погрузилась в беспокойный горячечный сон, Клара и Лусия съели по кусочку хлеба. Сегодня им повезло. Синьора де Вильяфранко принесла еще и репчатый лук. «Хлеб с луком! Не думала, что это такая вкуснотища!» — засмеялась Клара. «Завтра купим мясо». «Мясо? Это ты из фонтана достала столько денег?» «На целого кролика хватит. Налопаемся до отвала. Смотри!» Лусия показала сестре перстень с двумя скрещенными молотами. «Золотой! Какой красивый! И блестит! Его ты тоже из фонтана достала?» «В другой раз расскажу». Девочки вскоре заснули. В одной комнате с больной матерью, под звуки ее тяжелого дыхания и стонов, время от времени срывавшихся с ее губ. Мерное тиканье часов укачивало сестер, словно волны. Но рассвет взорвался рыданиями, грохотом и криками. «Вон отсюда! Убирайтесь!» Больше сотни солдат городской гвардии ворвались в квартал, шлепая сапогами по лужам, и принялись вышибать двери. Впрочем, много сил на это не требовалось. Двери оказались такими хлипкими, что их достаточно было слегка толкнуть. Лусия выглянула в окошко. Кто-то из соседей кричал, женщины, стоя на коленях, молили о пощаде, вцепившись в косяки дверей. В угловой каморке жили грузчики, больше 10 человек. Они оказали солдатам сопротивление. и один из гвардейцев колотил дубинкой налево и направо. На стены галереи брызнула кровь. Марианна из седьмой квартиры, у которой было пятеро детей, вышла во двор с младенцем на руках. Наверное, рассчитывала смягчить сердца солдат. Но один из них крикнул ей, чтобы убиралась, пока галерею не подожгли. «Мы должны уходить?» — спросила разбуженная криками Клара. Лусия, отойдя от окна, начала собирать вещи. Глиняный горшок, черпак, три оловянные миски, кое-что из столовых приборов. В этот же узел засунула картошку, лук, кусок сыра и ломоть черствого хлеба. «Бери все, что сможешь, Клара! Быстрее!» Девочка побросала в соломенную корзину все их имущество. Два платья, шаль, длинную юбку, пару башмаков, простыню и пару одеял. Едва они закончили сборы, как дверь с грохотом распахнулась. Сестры в панике уставились друг на друга. Кандида пошевелилась в горячечном бреду. В дверном проеме возникли двое гвардейцев. «Квартал опечатан до новых распоряжений. Выметайтесь!» «Наша мать больна! Будьте милосердны!» — взмолилась Лусия. Гвардеец даже не посмотрел на нее. Его внимание было сосредоточено на свернувшейся под сюртуком Кандиде. Он схватил ее за плечо и потряс. «Поднимайтесь!» «Даю вам 5 минут, чтобы очистить помещение». Лусия бросилась на гвардейца и укусила его за руку. Вопль солдата привел Кандиду в чувство, и она испуганно села, растерянная, не понимающая, что происходит. От затрещины гвардейца Лусия полетела на пол. «Сука вшивая, я тебя убью!» «Не тронь ее!» — крикнула Клара. «Девочки, прошу!» Молила Кандида со слезами страха, злости и бессилия на глазах. Порядок восстановил второй гвардеец. Он утихомирил товарища, который собирался избить Лусию, и отдал последнее распоряжение сам. «Мы будем сжигать все дома. Можете оставаться, если хотите». Гвардейцы ушли. Клара помогла матери встать, обуться и накинуть сюртук. Лусия обвела взглядом помещение, которое с рождения было ее домом. Деревянный табурет, на котором Кандида чистила картошку и мыла горох, глиняную лохань для умывания, матрас с блохами, на котором они, обнявшись, спали втроем. Главное сейчас не забыть что-нибудь важное. Вчерашнюю добычу. Золотой перстень, часы Эллоя с цепочкой. Все это можно рассовать по карманам. Лусия взяла еще свечу, спички, ведро, чтобы ходить утром за водой, и проволочную мочалку, чтобы растирать обморожение. Такой груз был ей по силам, но ни матрас, ни маленький столик, сделанный из найденного на свалке листа жести и 4 досок, приклеенных к столешнице смолой, она бы не унесла. К тому же Лусия должна была помогать больной, едва стоявшей на ногах матери. Нужно брать только самое ценное. Когда они оказались на улице, Лусия поняла, что поступила правильно, не прихватив лишнего. Она видела соседей, едва передвигавшихся под грузом пожитков. Женщина волокла за собой ребенка и сундук. На плече у нее висела огромная сумка, а другой рукой она ухватила 2 кастрюли. Под такой тяжестью бедняжка в конце концов рухнула в лужу. Из нескольких бараков уже поднимались к небу языки пламени. Угрозы гвардейцев не были пустыми. Пиньюэлос сгорел. Какой-то обезумевший парень кружился, словно дервиш посреди дороги, и распевал во все горло, как на празднике святого Иоанна. Собаки лаяли и метались взад-вперед, вертясь под ногами у тех, кто тронулся в путь. Среди хаоса, потасовок, свиста дубинок и треска подожженных домов тек ручеек из горемык. Они брели друг за другом с угрюмым подавленным видом, с поклажей и детьми на плечах, в покорном сонном молчании. Ручеек обездоленных людей, направлявшихся неизвестно куда. В этот ручеек влились Лусия, Клара и Кандида, которая почти висела на плечах дочерей и судорожно хватала воздух ртом. Квартал позади них уже пожирал огонь. Хлипкие дома рушились в рёве пламени и снопах искр, как во время праздника костров в самую короткую ночь года. Лусия, Клара и Кандида вслед за остальными перешли Есериас, Палас де Магер, но они двигались слишком медленно и вскоре отстали. Неподалеку находились пещеры, в которых раньше жили люди. Лусия в детстве там пряталась, но чтобы попасть туда, нужно было перейти овраг и вскарабкаться по склону. Дожди размыли землю, и преодолеть подъем с умирающей женщиной на руках было нелегко. Клара была готова опустить руки, но Лусия упорно двигалась вперед. Никогда не сдаваться, это она усвоила твердо. Они спустились во враг, оступаясь на скользком склоне. Лусия тревожно посматривала на мать. Теперь нужно было взобраться по откосу и найти пустую пещеру. Но тут жалобный крик Клары заставил старшую сестру остановиться. Девочке в ногу вонзилась щепка. «Потерпи, Клара, мы почти пришли». Клара, сдерживая слезы, двинулась дальше. Первую пещеру занял какой-то человек, измученный не меньше, чем они, и с трудом приходивший в себя. Его вещи были разбросаны по земле, их обнюхивала крыса. Вторая пещера казалась пустой, но Лусия заметила в самой глубине несколько пар глаз, блестевших, как перламутровые бусинки. Поднявшись еще на несколько метров, она нашла то, что искала. Эта пещера была очень маленькой и больше напоминала нору, выкопанную, наверное, тысячи лет назад каким-нибудь кочевым племенем. Здесь теперь и будет их дом. Они сбросили поклажу на землю и уложили больную возле стены. «Все, матушка, мы пришли. Теперь вам нужно отдохнуть». Кандида ответила еле слышным вздохом облегчения и благодарности и бессильно закрыла глаза. Клара плотнее закутала ее в сюртук. «Давай осмотрим твою рану», — сказала Лусия. Клара села на землю. Между пальцами ноги у нее торчала щепка, обломок сосновой ветки. Лусия рывком выдернула ее и улыбнулась, довольная сестрой. Той, конечно, было больно, но хныкать она не стала. Показалась кровь, и Лусия залепила ранку глиной. «Завтра все пройдет». «А ты куда?» «Я быстро. Побудь здесь с мамой». Лусия выбралась на склон, покрытый острыми камнями, пучками травы и редкими кустами. Она нарвала травы, собрала охапку сосновых веток и опавшей листвы, которую ветром вымела из зарослей каштанов, нависших над оврагом. «Почему так долго?» — встретила ее Клара, когда она вернулась. «Помоги мне сделать лежанку для матери». Себе девочки постелили на земле. «Мы будем здесь жить?» «Пока да. Потом найдем что-нибудь другое». «Думаешь, мама умрет?» Лусия стала перебирать волосы сестры, заплетала ей косы, снова расплетала, стараясь выглядеть спокойной и уверенной. «Мама больна. Она заразилась холерой. Ей очень плохо». «Что мы будем делать, если она умрет?» «У тебя есть я, а у меня ты. Никто и никогда нас не разлучит». «Но у нас нет денег». «Есть, и я достану еще». «Ты оставишь меня одну?» «Но ты будешь под охраной». «Под какой?» Теперь уже Клара потянулась к волосам сестры. Она всегда так делала, когда волновалась. Она дергала Лусию за волосы, иногда довольно сильно, словно хотела на них повиснуть. «Помнишь ураган 2 года назад, когда наш дом затопило?» «Да, тогда затопило все дома в квартале». «Не все. 2 остались целы. Те, у кого на дверях висел оберег из 2 скрещенных палок. Каждый дурак знает, что их спас оберег». «Ты веришь в такие штуки?» «Конечно, верю. Столько историй рассказывают о том, как они спасают жизнь и защищают людей». Клара снова дернула Лусию за волосы. «Ты повесишь у входа в пещеру 2 скрещенные палки?» «Нет, я сделаю кое-что получше». Она порылась в кармане и достала золотой перстень. На печатке красовались скрещенные молоты. Лусия отдала перстень сестре. «Амулет!» — восхитилась Клара. «Да, и он твой. Он тебя защитит». «Правда?» «Ну, конечно. Береги его, как зеницу ока. С этим перстнем ты будешь в безопасности. Его колдовская сила укроет тебя, как бронёй, и никто не сможет причинить тебе зло. Это особенный амулет. Их на свете всего несколько. Остальные хранятся у разбойников, которые живут в горах, и никто не может их поймать». Клара взяла перстень и поцеловала сестру. Сидя у Лусии на коленях и надевая перстень, она что-то тихо прошептала. Лусия вдохнула запах ее волос, напоминавший аромат леса. Притихшая Клара закрыла глаза, словно теперь ей в самом деле не грозила никакая беда. Из пещеры было видно, как от пылающих бараков Пиньюэлоса поднимается в небо столб дыма. Постепенно он таял, как и сам квартал, и, наконец, совсем исчез.